Берлин, 9 ноября 1999 года. В этот день вся Германия отмечала 10-ю годовщину падения стены. Все гостиницы были переполнены. У Бранденбургских ворот появилась большая концертная площадка. Маэстро Ростропович давал большой концерт с присущим ему вдохновением. На трибуне показались герои объединения Германии, лидеры трех государств – Горбачев, Буш и Коль. Даже канцлер Шредер, политический противник Коля на выборах, сказал несколько теплых слов в адрес бывшего федерального канцлера. Толпа взорвалась аплодисментами. Вокруг Бранденбургских ворот стояли многочисленные фургоны и палатки, где продавались жареные сосиски, колбаски, сардельки. Запах жареного смешивался с запахом пива, которое выдавалось в изобилии молодым людям, дружно скандирующим приветствие. Торжества начались еще днем, но Дронго и Лариса успели выйти из отеля до того, как у бывшей стены начался концерт. На Курфюрстендамм рядом с зоопарком их ждали две машины. В одной из них сидел сам Осипов. Увидев Дронго, он недовольно кивнул ему. «Не понимаю, чего вы добиваетесь», — сказал Осипов. «Ведь ясно, что все сорвалось. Никто не мог даже предположить такого. Мне очень интересно знать, каким образом Шелковский все это придумал и как вы вышли на него». «Думаю, что сегодня вечером вы сами будете иметь возможность поговорить с ним», — усмехнулся Дронго. «Сейчас давайте поедем в объезд. Через центр города нам не пробиться. Нужно срочно навестить кузину вашего беглеца. Она старая дева, но я думаю, что это единственное обстоятельство, которое не должно нас волновать». «Поехали», — разрешил Осипов, обращаясь к водителю. Оба автомобиля тронулись одновременно. До нужного им района они добирались больше получаса, так как прилегающие к центру улицы были забиты транспортом. По пути Дронго остановил машину и купил два новых лазерных диска с песнями Элтона Джона. «Зачем вам эти диски?» — не понял Осипов. «Понадобится», — односложно ответил Дронго. Осипов все время хмурился. Он не понимал, почему позволяет этому человеку руководить его офицерами. Но этот тип привез их в тот самый район, где 10 лет назад погиб полковник Хейлих. Осипов помнил название этого парка и озера, где случилась трагедия. Поэтому он не стал мешать Дронго искать нужный дом. Наконец они его нашли, и вместе с Ларисой Дронго прошел к дому. Дверь им открыла пожилая женщина с добрым уставшим лицом. «Извините, фрау Шелковская», — сказала Лариса, — «ваш кузен предупреждал вас о нашем приезде?» «Нет», — ответила женщина. «Он сказал нам, что будет ждать у вашего дома», — пояснила Лариса. «Но, наверное, мы ошиблись». «Войдите», — пригласила женщина, — «вы можете подождать его у меня в доме». «Спасибо», — кивнула Лариса, взглянув на Дронго. Он дал ей самые строгие указания, как вести беседу. «Мы хотели бы выдать вам новые лазерные диски», — достала два диска Лариса. «Это взамен старых, которые оставил нам Альберт». «Конечно», — кивнула женщина, — «у меня они хранятся уже столько лет». Он сказал, что они очень важны для него, но он предупреждал, чтобы я никому их не давала и никому не говорила про них. «Откуда вы знаете, что они у меня?» «Нам сказал сам Альберт», — пояснила Ларис. «Мы приехали, чтобы помочь ему. Он уже в Берлине и скоро навестит вас, фрау Шелковская». «Очень хорошо», — обрадовалась женщина, — «я так давно его не видела. А когда он позвонил мне вчера, я даже не поверила. Он так редко звонил в последние годы, но я обязательно отдам ему эти диски. Они ему наверняка пригодятся». «Конечно, отдайте», — улыбнулась Лариса. Она посмотрела на Дронго. Некоторые слова он понимал, но стоял рядом с каменным выражением лица, ожидая, когда хозяйка вынесет старые дискеты. Она ушла в комнату и появилась через несколько минут с дискетами в руках. Именно в этот момент зазвонил телефон. Лариса вздрогнула. Даже Дронго, который часто попадал в подобные ситуации, вздрогнул от неожиданности. Фрау Шелковская положила дискеты в карман, подошла к телефону и сняла трубку. «Да», — улыбнулась она, — «спасибо, Марта, и тебя поздравляю с праздником. Обязательно увидимся». «Да, будь здорова». Она положила трубку. «Это моя подруга», — объяснила женщина. «Мы дружили с ней до тех пор, пока не построили эту ужасную стену в центре города. Мы не виделись с ней почти 30 лет, а потом снова нашли друг друга. Вы представляете, какое это чудо?» «Да, нетерпеливо», — сказала Лариса, — «но вы забыли отдать нам старые дискеты. Вот новые, лазерные, они лучше прежних». «Я хранила эти дискеты в сухом темном месте, как он мне говорил», — сообщила гордая своим прилежанием фрау Шелковская. «Вы правильно сделали», — подтвердила Лариса. «Что на них записано?» — поинтересовалась наивная женщина, взяв новые лазерные диски. «Альберт мне никогда этого не говорил». «Его любимые песни», — объяснила Лариса. Дронго следил за ее руками. Наконец, старые дискеты оказались в руках Ларисы, и он облегченно вздохнул. «Где вы должны с ним встретиться?» — спросила Лариса. «Сегодня вечером в отеле «Хилтон», — любезно сообщила фрау Эмма Шелковская. «Он будет ждать меня в 20:00. «Мы тоже обязательно приедем», — пообещала Лариса. Когда они вышли из дома, Лариса достала дискеты и задумчиво посмотрела на них. Столько людей погибло, и так много усилий было потрачено, а стоило только прийти к старой недалекой женщине и взять у нее эти документы. «Умный он бы не оставил эти дискеты на столько лет», — пояснил Дронго. «Немецкая педантичность плюс ее ограниченность. У него было достаточно времени, чтобы все подготовить. В доме старой девы идеальные условия для хранения особо ценных документов». Они вышли на улицу и замерли. Вокруг них стояли два десятка людей с пистолетами в руках. Это были сотрудники СВР, оцепившие здание. Дронго посмотрел на направленные на него со всех сторон пистолеты и усмехнулся. Потом сделал шаг вперед. «Все в порядке, ребята», — громко сказал он. «Уберите пистолеты. Дискеты у Ларисы». «Где они?» — дрогнувшим голосом спросил Осипов. «Покажите нам». За спиной Дронго Лариса достала дискеты и показала их генералу. Тот шагнул к ним и судорожно схватил дискеты, шумно выдохнул воздух и взглянул на Дронго, сказал: «Если это те самые...» «Это те самые», — кивнул Дронго. «Скажите своим архаровцам, чтобы убрали пистолеты, иначе какой-нибудь дурак выстрелит с испугу». «Отбой», — приказал генерал. Офицеры убрали оружие. «А зачем ей купили лазерные диски?» — поинтересовался Осипов. «Это плата за дискеты. Ей будет приятно принести своему кузену лучшие записи в современном исполнении. Кроме того, я думаю, она бы не отдала нам старые дискеты, не получив новых». Осипов сжимал в руках дискеты. «Я все еще не верю», — признался он, — «не верю, что все кончено. Мы должны найти ее сбежавшего кузена», — напомнил Дронго. «Меня уже не интересует даже он», — признался генерал, бережно уложив дискеты во внутренний карман. Через час они были в отеле «Хилтон», где должна была состояться встреча Альберта Шелковского с кузиной. Лариса разместилась на втором этаже, нависающем над кафе в виде атриума. Все следили за Дронго. Он пил чай с лимоном, улыбаясь каждой входящей женщине. Осипов, сидевший чуть дальше, нервничал больше других. Дискеты не были гарантией от провала. Нужно было уточнить, что именно помнил Шелковский. Неожиданно Дронго поднялся. Мимо него прошел импозантный мужчина в темном длинном плаще. «Здравствуйте, Шелковский!» — громко сказал Дронго, и незнакомец замер. Все посмотрели на Дронго. Тот улыбнулся и снова громко поздоровался.